На брифинге Димитров был предельно краток. «Как вам известно, пассивный радар при выходе из прыжка засек активность возле одного из спутников Зефирантеса. Если точнее, возле Антуриума. Черт бы подрал эти названия. Один из зафиксированных объектов был достаточно крупным, чтобы оказаться кораблем, аналогичным тем, что уничтожили два наших крейсера в системе Каштура. Так вот, после того, как мы вышли из-за Зефирантеса, объекта на прежнем месте не оказалось. А в сторону внутренних планет улепетывали два десятка небольших судов. Повторюсь, именно небольших. Это может оказаться засадой, господа. Поэтому нам поручено произвести разведку, в частности, облететь спутник и убедиться, что за ним нас не ждут их линкоры. После чего, если там действительно никого нет, а корабль нам привиделся, вы тормозите и выходите на орбиту Антуриума, где ищете базы аспайров». Незнакомый капитан-лейтенант с фон Брауна, что сидел неподалеку от Дениса, выкрикнул с места. «А если их линкор окажется за планетой?» Димитров окатил Каплея своим фирменным оценивающим взглядом. «В таком случае, капитан-лейтенант, посланный на разведку дивизион дает залп и сваливает оттуда на полной тяге, прикрываясь планетой. Или у вас во втором ударном плохо обстоят дела с тактическим мышлением?» Капитан-лейтенант счел за лучшее промолчать, не нарываясь на недовольство нового командира. Димитров еще пару секунд сверлил его взглядом, затем продолжил. «Задание очень ответственное, поэтому в рейд пойдет второй дивизион. Капитан-лейтенант Марченко, вы там особо не геройствуйте. Если что, сразу давайте дёру и орите на всех диапазонах. На такой короткой дистанции так шип и обгонит аспайров. Правда, садиться вам придется сходу, но вы с этим справитесь». Комдив, Денис это видел, несколько неуверенно покрутил усы. «У меня в дивизионе два экипажа из двухгодичников. Их таким трюком не учили, сами понимаете». Димитров задумался, впрочем, вывод напрашивался только один. «Возьмете два такшипа из любого дивизиона по выбору». Денис возмущенно приподнялся со своего сиденья. «Господин капитан второго ранга, у меня хороший пилот, он справится». «Так точно, справлюсь», – подскочив со своего места, поддакнул Ольсен. «К тому же мы можем и не садиться». «Это как еще не садиться?» – опешил Димитров. «Очень просто, господин капитан второго ранга. Мы можем зависнуть в общем строю флота и заниматься отстрелом подлетающих торпед». «Ну ты посмотри, Марченко, какие у тебя орлы. И тени сомнения не возникло, что мы примем бой. Герои». Командир дивизии отечески улыбнулся. «Ну как таким запретить участие в миссии? Кто там второй с ускоренного обучения? Согласен на вылет?» «Так точно!» – выкрикнул с места пилот 2-5, так же, как и Ольсен, прибывший с последним подкреплением. «Итак, решено. На разведку летит второй дивизион в полном составе. Остальные занимают место чуть впереди флота в полной боевой готовности. Если что, вы должны будете прикрывать отход второго дивизиона. Всем все ясно?» Две сотни глоток рявкнули, как единое целое. «Так точно!» «Вот и славно! Вылет немедленно, с обстановкой ознакомитесь в такшипах. По машинам, парни!» «И все?» – удивленно подумал Денис, уже срываясь с места. «Ни офицеры разведки, ни даже Такашина, который всегда присутствовал на брифингах. Почему?» Ответов Денис не знал. На сей раз в коридорах царило настоящее столпотворение. Набранные сбору по сосенке пилоты все еще плохо ориентировались в лабиринте Авера. Никакие наспех проведенные учения не заменят наработанного за месяцы службы опыта. А сейчас, мало того, что рядом с ними бежали к ангару экипажи с фон Брауна, на борту присутствовали несколько пилотов с Элеона, которые и вовсе впервые очутились на военном космическом корабле. Все это не добавляло скорости перемещения. Обычная проблема – вступление в войну армии мирного времени. Когда выбивают обученные кадры и на смену им приходит наспех подготовленное пополнение, уровень профессионализма войск неизбежно падает. И начинает работать жестокая школа войны, которая без малейшей пощады убивает слабых, а выживших заставляет учиться на пролитой крови. Когда через два сражения ты становишься ветераном, одним из тех, кто умудрился выжить там, где пали двое из троих, ведь это было уже второе крупное пополнение пилотажной группы «Авера». Из тех довоенных экипажей, стариков, и правда осталось не более трети. К стыковочному узлу живучего Денис опять прибыл первым. Техники, уже одетые в рабочие скафандры, закончив подготовку к вылету, торопливо покидали ангар. До возвращения подопечных здесь им больше делать было нечего. Денис как раз разблокировал шлюз, когда рядом на переборку приземлился запыхавшийся стюард. «Как думаешь, почему отправили именно наш дивизион?» «Потому что Марченко – единственный опытный комдив, выживший с начала кампании. В первом дивизионе уже два комдива погибли». «И то верно. Не отправлять же задавакс фон Брауна или бывший 6-й дивизион». Денис, уже начавший облачаться в лётный скафандр, расслабился. «Вот именно. У них с начала войны не единой потери». Третий, бывший 6-й дивизион, оба сражения находился в общем ордере флота, прикрывая тяжелые корабли от торпед и, в отличие от 5-го, умудрился не потерять ни единой машины. Судьба сберегла дивизион в атомном горниле первого сражения, и во втором ни единая плазменная дробина не запятнала их машин. Вот только теперь выжившие старики порой нехорошо косились на везунчиков. Обе битвы, отсидевшихся за их спинами. Правда, не так много ветеранов и уцелело, чтобы их укоризненные взгляды сильно портили жизнь нынешнего третьего дивизиона. Денис, уже надевший шлем, активировал внутреннюю связь. «Все на борту?» «Так точно. Здесь». «Угу». Молодецкий рык Ольсона оглушил так, что Денис с трудом расслышал за Рэмбо и Стюарта, которые явно не утруждали голосовые связки. «Ольсон, не кричи ты так». «Виноват, командир». «Проехали. За Рэмбо герметизируй». «Уже». Денис мысленно выругался. Борт-инженер, летавший на 305-й серии, еще когда командир учился в средней школе, явно не нуждался в лишних напоминаниях. Это у него, юному командиру, стоило многому поучиться. Покрасневший Денис, старательно пряча лицо, махнул облаченному в скафандры экипажу. «Ну тогда по местам, приготовиться к вылету». И сам первый прыгнул в ведущий к командирской рубке коридор. Снова штатная процедура пробуждения корабля, снова привычный ответ. «Все системы, статус зеленый, запас рабочего тела 100%. Тактический корабль 1926 к полету готов». Денис нежно погладил консоль управления. «Молодец, живучий. Не подведи нас и на этот раз, малыш». Он включил внешний канал. «Полетный контроль. Тактический корабль 1926 к старту готов». «Поняла вас, 1926. Ожидайте очереди». И неожиданно для себя Денис выдал. «Вика, у вас сегодня какой-то особенно красивый голос». Диспетчер, видимо, опешив от нарушения регламента, ответила не сразу. Но когда ответила, голос ее заметно потеплел и слегка подрагивал. «Спасибо, 1926. Оставайтесь в готовности». Она отключилась, и тут же вклинился Стюарт. «Такими темпами к концу войны ты с ней переспишь». Денис только тут заметил, что забыл отключить внутреннюю связь. «Иди к черту, Стюарт!» Бэйн не ответил, и Денис, пользуясь передышкой, вывел на консоль карту и стал вникать в текущую обстановку. Флот, углубившись в красную зону Зефирантеса на 100 тысяч километров, сейчас неторопливо нагонял ползущий по своей орбите спутник. У планеты, чья масса была сопоставима с массой Юпитера, красная зона простиралась почти на 900 тысяч километров. Учитывая радиус орбиты спутника, дивизиону оставалось пролететь чуть меньше световой секунды. Как смотаться от Земли до Луны? Сущий пустяк. Судя по вибрации, первый дивизион уже начал взлет. Значит, скоро и их черед. Денис вызвал Ольсена. «Сегодня стартуй осторожней, не дергай, помни, мы без таранного щита». «Понял, командир». Ольсен явно был уязвлен напоминанием о мелком просчете. Следующим на очереди был Бэйн. «Стю, задание получил?» «Принял». принял пакет траекторий. Готовить пути отхода от спутника? А сам как думаешь? В ответ Стюарт огрызнулся. А мне думать не положено. Ты командир, ты и думай.